Глава 25. Несмотря на то, что мужчина, стоящий напротив меня, старался этого не показывать, но я видел, что его левая рука была задета моим выстрелом куда более существенно, чем ему бы хотелось. Более того, эта рука находилась несколько ниже, чем, по моим ощущениям, должна располагаться в занимаемой им стойке. Это только предположение, так как стиля боя мужчины я не знал, но если так, то у меня неплохое преимущество перед ним. Правда, толком все это реализовать все равно не получилось. Мы успели только несколько раз войти в клинч, за время которых я нанес ему несколько поверхностных ран, но не более того, так как и самому приходилось защищаться от его нападок. Рисковать почем зря я не собирался, а вот мой противник, наоборот, часто соглашался на размен, где он может получить незначительное ранение, но все же попытаться достать меня. Вот только, похоже, мужчина забыл, что я здесь далеко не один, и даже если мои выстрелы не зацепили других членов его группы, то моя команда все равно была в большинстве против них. Да и благодаря тактической сети я видел, как к нам осторожно подбирается Никлаус. К сожалению, Санадор не был хорошим скрытником, и подбираться к цели незамеченным он мог только в рамках городской среды, да и то весьма условно. Так что стоило мне только заметить его, как я усилил напор и стал подталкивать моего противника в направлении напарника. Вот и получалось, что мужчине просто не оставалось иного выбора, как отступать под градом моих атакующих связок, чтобы затем оказаться в крепком захвате Никлауса, который быстро его вырубил. Ну, по крайней мере, этот темный практик не обладал такой проблемной способностью, как восстанавливаться за счет духовной энергии, что было очень хорошо. «Спасибо», – благодарно кивнул я Никлаусу, пока тот закидывал мужчину себе на плечо, чтобы вернуться к поселению. «Всегда, пожалуйста», – коротко кивнул он. «Как твой противник?» «Лежит в 300 метров отсюда», – махнул я рукой в примерном направлении, где, собственно, и оставил того лысого мужчину. К этому моменту мы уже дошли до деревни, где остальные члены нашего отряда уже успокаивали потерявших прошлую инициативность местных. «Они все мертвы», – недовольно произнесла Джессика, указывая на тела, которые, тем не менее, подавали признаки жизни. Вот только стоило присмотреться к ним чуть внимательнее, как в глаза сразу бросилась неестественная бледность их кожи, белесые глаза, да и в целом вид у людей был какой-то нездоровый. На уж убедиться, что пульса у них нет, да и грудь не движется, так как они не дышат, было делом пары секунд. «Не знал, что темные практики на подобное способны», – покачал я головой, наблюдая за таким вот использованием людей против их желания. «Да, у мертвецов об их желаниях никто не спрашивает». «Я поднимала сведения о темных практиках в своем клане, но у меня и доступ ограничен», – извиняюще развела руками Аллегра, «так что сведений мало по ним в целом». «Как и у остальных», – поддержала ее Джессика. «Если какая информация о подобных направлениях и есть, то точно не для нашего уровня доступа». «Все это неправильно», – мрачно произнес Никлаус. «Люди так не должны поступать с другими живыми существами». Похоже, для нашего целителя такое открытие было довольно сильно выбивающим из общей картины мира и представления о том, как все должно быть. Да и с учетом того, что все мы обладали в той или иной мере чувствительностью к мистической энергии, от этих людей тянуло чем-то мерзким, будто они были в чем-то перепачканы, и мы, находясь рядом с ними, тоже пачкались в этой измененной по чужой воле энергии. Мистическая энергия просто не должна обладать такими качествами, и тем не менее человек, научившись ею управлять, сумел и извратить ее, казалось бы, неизменную суть. «Что будем делать с этими?» – кивнул я в сторону связанных бойцов, которые для пущего эффекта еще были обработаны соответствующим алхимическим составом через уколы в шею, чтобы они точно не могли быстро прийти в себя. «Я уже вызвал отряд имперской службы безопасности», – ответил на это Рью. «Осталось лишь их дождаться». «Но это может занять несколько часов», – покачала головой Аллегра. «Ради такой глухой деревни они не будут использовать вертолет», – кивнул парень. «Так что нам придется здесь некоторое время находиться». «В «В таком случае, кто мне поможет с моим клиентом?» – спросила у ребят, но не встретил ни у кого готовности приближаться к тому, кто и в бессознательном состоянии вытягивает энергию из окружающего пространства. В итоге, когда я подошел к лысому мужчине, он все так же лежал на земле, но хотя бы этого противного ощущения, когда из тебя выкачивают внутреннюю энергию, больше не было. Я даже специально сдвинул его на новый участок леса, и только когда спустя 5 минут растения не подавали никаких признаков ухудшения своего состояния, то потащил его к остальным. За это время мой противник стал выглядеть получше, что хотя бы гарантировало, что он не умрет до приезда органов, более компетентных в перевозке подобных нарушителей. И все же его вид был весьма печальным, и сразу становилось понятно, что без оказания медицинской помощи тут не обойтись. Правда, ни я, ни Клаус к нему прикасаться не хотели. Так что мы просто обработали его тем же алхимическим составом и оставили в отдельном доме вместе с остальными членами его отряда. Все равно ждать отряд имперской службы безопасности предстояло довольно долго, а делать кроме охраны четверки темных практиков было нечего. Поэтому мы занялись более детальным осмотром самой деревни, благо тут домов всего ничего, и само по себе это не должно занять много времени. Но, наверное, лучше мы бы не занимались этим. Мы думали, что таким образом удастся просто скоротать время, а в итоге нашли место, где проводился темный ритуал, впоследствии которого жители этого места стали вот такими послушными куклами в руках темных практиков. Удивительно, как они вообще здесь остались и что мы вообще смогли получить информацию о столь удаленном от основных маршрутов поселении. Все же пусть здесь проживало не так и много людей, но все равно у них были знакомые, которые как раз удивились резкому обрыву связи. А ведь мы просто, по сути, проезжали мимо и вот попали в подобное. В одном из больших зданий, которое являлось чем-то вроде загона для животных, мы, собственно, и обнаружили следы ритуала. Стоит признать, что никто из нас не имел ни малейшего понятия, что же это такое на самом деле. Темный ритуал. Вся практика нашего боевого искусства строилась на том, что мы использовали мистическую энергию для собственного развития. По сути, это было движение в первую очередь вовнутрь организма, и уже потом мы в той или иной мере учились высвобождать эту энергию вовне. Тут тебе и удары кулаками, которые без вреда для конечности пробивали толстые листы металла, и, собственно, само упрочнение тела, чтобы мы могли выдержать более серьезные нагрузки на организм, и это первое, что приходило на ум. В своей основе наше использование мистической энергии было направлено исключительно на расширение наших возможностей в боевом плане. Лишь уже потом шли методики, такие как в клане Санадор, для того, чтобы научиться влиять на чужой организм и многое другое. Но да, в первую очередь мастера боевых искусств изучали, как направить эту энергию, чтобы стать еще сильнее. Алхимия была лишь частью этого процесса. Когда ты понимаешь, что все, что окружает тебя, пронизано таинственной энергией, не требуется много ума, чтобы начать экспериментировать с растениями, животными и минералами, которые могут эту энергию впитывать и изменять под ее воздействием. Так что алхимия была просто наукой, пусть и с мистической составляющей, которая добавляла свои вариации вплоть до того, что итоговый эффект от пилюли, что было основным выходным ресурсом в алхимии, зависел от того, как алхимик использовал мистическую энергию в процессе изготовления. И вот тут темные ритуалы, о которых из-за наложенного табу на эту тему мы ничего не знали. Возможно, существовали и светлые ритуалы, раз уж есть темные, но и о них никто из ребят не знал. Правда, насчет Эйка я в этом плане не был уверен. Все же ее обучал старейшина, который обладает исключительными знаниями, но вроде она была вполне искренней, когда говорила на эту тему. В загоне обнаружилось полное отсутствие животных, а вот крови тут имелось более чем достаточно. Все это место было исписано какими-то фигурами и символами, где в качестве краски использовалась кровь. И ладно бы увидеть подобный антураж, более подходящий для фильма ужасов, но одновременно с этим стоило только открыть ворота в загон, как изнутри шибануло такой сконцентрированной темной энергией, что всем нам стало плохо. Вот вроде бы ты не видишь в этом ничего особенного. Все же в тех же фильмах могут показать куда более пугающие картины. Но мы-то были мастерами боевых искусств, и каждый из нас обладал куда более тонким восприятием мира. Вот из-за этого внутри ощущалась как будто темная область, которая пожирала все, что в нее попадало. В чем-то это сравнимо с тем, что я испытывал при сражении с тем лысым мужчиной, но несколько иное. Такие нюансы сложно правильно описать, но они точно были. И это все не добавляло радости от происходящего. Казалось, что этот загон осквернен чем-то, чего не должно существовать, и очень хорошо, что чтобы то, что было внутри, не распространялось дальше, достаточно было просто закрыть ворота. Хоть об этом темные практики позаботились, когда творили подобный ужас. Правда, закрывать ворота пришлось мне, так как остальные члены моей команды даже подойти близко к зданию, где проводился ритуал, после открытия не могли. Им становилось слишком не по себе, и все инстинкты говорили, что необходимо быть как можно дальше от подобного места. Я же по какой-то причине довольно быстро привык к ощущениям и чувствовал себя более-менее сносно. По крайней мере, закрыть ворота сил мне хватило, и стоило только засову опуститься в паз, как все эти мерзкие темные ощущения словно отрезало. «Что это вообще было?» – тяжело выдохнув, спросил я. «То, из-за чего на темные кланы и устраивают, по всей видимости, охоту», – невесело хмыкнула Джессика. «Как вообще можно придумать подобное?» «А как вы думаете?» «Это была кровь животных или...» – начала говорить Эйка, но благоразумно замолчала. «Действительно, лучше думать, что это только кровь животных, которым просто не повезло стать материалом для темного ритуала, чем думать о том, сколько жизней людей потребовалось, чтобы добиться подобного эффекта. Разумеется, мертвецов это не вернет, но думать об этом просто не хотелось». Я, конечно, допускал, что любой путь имеет право на жизнь, но если темные кланы занимаются подобным, то совсем не удивительно, что их хотят уничтожить. В мире и так хватает темных моментов, чтобы еще давать распространяться подобному.